Между тем демонический глаз на рукояти ножа стал еще более странным, но смотрел он не на Циньму, а на правую руку своего владельца, Чжэхуали. Как вдруг уголки глаз последнего дернулись, и он немедленно поднял ее вместе с ножом. Циньму был прав, он не сможет идеально выполнить навыки ножа Лоушуана. Если он хочет сделать это, ему нужно отрезать свою правую руку, в противном случае она станет для него бременем обузой. Придя к нижней границе, его мотивировало желание найти способ держать ножи обеими руками. Он хотел, чтобы его навыки ножа вступили на путь и вышли из тени мастера. Только что увидев, как Циньму использует свой меч, он в полной мере ощутил, насколько тот был ошеломляющим, и понял, что даже ему будет крайне трудно совладать с ним. И только избавившись от руки, он смог бы полностью раскрыть силу навыков ножа Лоушуана. Однако, отрезав свою руку, он никогда не выйдет из тени навыков ножа своего мастера и никогда не найдет свой собственный путь ножа. Такой поступок будет равносилен тому, чтобы собственноручно сократить свой собственный путь. Лицо Чжэхуали мерцало от множества эмоций, как вдруг свет ножа полоснул по земле. Я потерпел поражение, он упал и опустился на колени, но не перед Циньму или Юйхэ и остальными, нет, он опустился на колени перед трупом Цзяны. Чжэхуали поклонился и встал. Затем он поднял труп Цзяны и повернул голову. «Я видел твой навык владения меча, и я не позвоню своему мастеру увидеть его, потому что лично хочу прикончить тебя и отомстить за близкого друга». Циньму кивнул с серьезным выражением лица. «Если этот день настанет, я умру без сожалений». Чжэхуали подошел к стене огня. Его демонический нож взлетел и разрезал ее, прокладывая путь наружу, по которому он понес Цзяны, пока их тела не исчезли. Циньму прищурился. Действия Чжэхуали оставили его немного беспокойным. Чжэхуали не уступал ему, и навык ножа, использовавшийся для того, чтобы разрезать стену огня, был чрезвычайно изысканным. Его физическое тело, магическая сила, исконный дух и даже навыки владения ножом показали его достижения в путях, навыках и божественных искусствах, ничем не уступающих таковым у него, а физическое тело было даже на уровень выше. Чжэхуали теперь был похож на Циньму после того, как первый предок императоров людей нанес тому безжалостный удар. Он был на грани разрушения, но в то же время трансформации. Если он найдет собственный путь, то станет похож на Циньму, который основал первую форму меча бедствия. Он также найдет свой собственный навык ножа и уйдет от навыков ножа Лоушуана в поисках мести. Когда он шел через стену огня, он был ко мне спиной. Если бы я послал в него меч, я бы мог избавиться от него. Если бы на моем месте оказался одноногий, он бы сделал это без колебаний. Лицо Циньму мерцало между определенностью и сомнением. За пределами мира песчаного стола черный тигриный бог поймал его выражение лица и сразу же взбудоражился. «Милорд, милорд, вы это видели? Уголки глаз этого сопляка часто дергаются, а выражение его лица сильно меняется, мерцая между определенностью и сомнением. Иногда он даже вскрикивает от удивления. У него явно плохое состояние ума». Святой Дровосек одарил тигриного бога тяжелым взглядом, заставив того перемениться в лице, а ушами прижаться к затылку. Затем он протянул ладони и схватил рукоять божественного топора. Между тем Фужила протянул руку, чтобы взять свое дьявольское копье. Они оба вытащили оружие. Циньму, который находился в мире песчаного стола, сразу же обнаружил, что здесь что-то не так. Пространство начало рассыпаться от того места, где пересекались топор и копье. Все начало непрерывно сжиматься, поглощая величественные горы. «Бежим, быстро!» Циньму потянул за руку Санхуа без каких-либо объяснений. Красивые, завораживающие руны появились вокруг него и начали кружить над их головами. Посмотрев на остальных, он выкрикнул: «Чего вы ждете? Юйхэ, Шуя, бегом ко мне!» Юйхэ и Шуя до сих пор стояли в оцепенении и с ошалелыми взглядами смотрели на него. Казалось, они еще не пришли в себя. Разрушающееся пространство постепенно приближалось к ним, и Циньму, стиснув зубы, исполнил свои божественные искусства перемещения, со вспышкой исчезая вместе с Санхуа. Только сейчас Юйхэ и Шуя пришли в себя и быстро оглянулись, чтобы посмотреть на происходящее. Быстро собравшись с мыслями, Юйхэ выкрикнула: «Младший брат Шуя, давай разрушим стену огня и уберемся отсюда». Их скорость была чрезвычайно высокой, но работая вовсю ногами, они поняли, что недооценили опасность. Они были чрезвычайно быстрые и превосходили даже скорость звука. Они были быстрее, чем бегущий во весь опор Циньму. Вот только скорость пространственного коллапса была еще выше. Стена огня была прямо перед ними, но как бы быстро они ни бежали, они не могли приблизиться к ней, и что еще хуже, расстояние даже увеличивалось, словно отталкивая к разрушающемуся пространству. Холодный пот выступил на лбах Юйхэ и Шуя. Внутри разрушающегося пространства скрывалась сила столкновения божественного топора святого дровосека и дьявольского копья Фужила, чья сила ранее и создала мир песчаного стола, превратив площадь, равную 100 на 150 метров, в огромный мир с тысячекилометровым горным хребтом. Падение этого мира, безусловно, высвободит силу, порожденную столкновением божественного топора и дьявольского копья. Эта сила не была чем-то, от чего могли защититься практики божественных искусств области Семи Звезд. Скорее всего, они испарились бы до такой степени, что не осталось бы ничего даже от их душ. Может, Циньму звал нас, потому что хотел спасти, только теперь они начали жалеть. Они были поражены светом меча Циньму и впали в оцепенение, совершенно не слыша, как он пытался позвать их, а когда пришли в себя, было уже слишком поздно. В этот момент их озарила вспышка света, и рядом с ними внезапно появился Циньму. Бесчисленные руны кружились вокруг них в ярко сияющем танце. Юйхэ и Шуя долгое время чувствовали, как вращается мир, пока они, наконец, не ступили на землю. Открыв глаза, они поняли, что покинули площадь. «Шевелитесь!» — закричал Циньму и побежал вперед. «Спрячемся за большим дворцом!» Юйхэ и Шуя поспешно последовали за ним туда, где уже пряталась Санхуа. Когда четверка воссоединилась, Циньму присел на корточки, закрыл глаза, открыл рот и закрыл уши. Санхуа, увидев его действие, сразу же повторила. Прежде чем Юйхэ и Шуя смогли даже подумать о том, чтобы сделать то же самое, ужасающая волна вырвалась из центра площади и засияли несравнимо яркие огни. В одно мгновение они были ослеплены, и когда они закрыли глаза, две линии кровавых слез потекли по их щекам. Затем над ними пронеслась волна, образовавшаяся от коллапса пространства. Тела Юйхэ и Шуя растягивались сильнее и сильнее, подобно готовящейся лапше. Прозвучали ужасные звуки, после которых последовала гробовая тишина. Они больше ничего не слышали. Было слишком уж странно тихо. Между тем теплая кровь начала вытекать из их ушей. Находящиеся над большим дворцом боги верховных небес императора выпустили свою божественную силу и подняли стену божественного света, блокируя энергию, вылетающую из разрушенного пространства. Но даже несмотря на это, оба подростка ужасно мучились. С другой стороны, Циньму и Санхуа, которые присели на корточки, не сильно пострадали, и после того, как свет рассеялся, а волна ушла вдаль, они закрыли рты и открыли глаза. Юйхэ и Шуя приземлились на землю с глухими стуками и неподвижно растянулись. А когда они немного погодя встали, их лица были полностью в крови. Парочка ничего не слышала и не видела. Старшие брат и сестра еще слишком молоды и не испытывали ничего подобного. Циньму покачал головой и двинулся к ним, чтобы осмотреть их. «Я сталкивался с чем-то подобным раньше и знаю, что произойдет, если я буду рядом, где сражаются бог и дьявол. Они не слишком сильно пострадали. Я приготовлю несколько лекарств для них, чтобы восстановить их глазные мембраны и барабанные перепонки». Санхуа была обеспокоена. Что случилось? Их глазные мембраны были сожжены, а барабанные перепонки разорваны. Это несерьезная проблема. Циньму засунул руку в свой мешочек таты в поисках лекарственных ингредиентов. Если бы у них взорвались глаза и сломались кости в ушах, я не смог бы вылечить это. В таком случае даже мозг был бы полностью поджарен. Их глазные мембраны не были полностью сожжены, а в барабанных перепонках была пробита лишь небольшая дырка, поэтому они могу зарасти. Физические тела Юйхэ и Шуя действительно сильны, даже сильнее, чем у меня. Если бы это был я, мои глазные мембраны сгорели бы полностью. Санхуа высунула язык и огляделась. Она увидела, что почти половина зданий в городе Ли были разрушены. Повсюду были разрушенные дома и павильоны. Множество дьяволов валялись на земле, корчившись от боли. Фужила вытащил свое дьявольское копье, и три его лица закричали в унисон. «Всегда нужно соблюдать пари. Дьяволы, покиньте город. Младший брат Сумо, выведи всех мужчин из города Ли». Дьявольские боги получили приказы и сдерживали своих дьяволов, готовясь к отступлению. «Небесный наставник, сегодня не лучший день для битвы. Мы продолжим в другой день. Не проблема, не проблема». Фужила спрыгнул со дворца и повел всех прочь. Между тем Циньму приготовил пилюли для лечения травм Юйха и Шуя, но увидев краем глаза выходящего истинного дьявольского бога, он поспешно перевел на него взгляд и был очень удивлен. Он увидел, что на затылке у Фужила густые вьющиеся волосы и нет четвертого лица. Вместо этого там красовались два острых, очень прямых уха. У него только три лица. Таким образом Циньму решил один из вопросов, грызущих его сердце. С тех пор, как он увидел Фужила, ему жутко хотелось знать, сколько у того лиц. Все это время он продолжал думать об этом и наконец получил ответ. Фужила почувствовал его пристальный взгляд и повернул шею, раскрывая улыбающееся лицо, неторопливо сказав: «Тебя зовут Циньму, кузнец Циньму». Юноша собирался что-то сказать, как вдруг перед ним промелькнула фигура, которой оказался святой дровосек, заблокировавший поле зрения Фужила. Но сразу же после он высунул голову из-за него и с улыбкой сказал: «Да, меня зовут Циньму. Хочу отдать дань уважения дьявольскому богу Ваджре. Ты понимаешь дьявольский язык? Мое имя действительно означает Ваджра». Фужила кивнул и глубокомысленно добавил: «Нам с тобой суждено встретиться снова». Закончив говорить, он повернулся и, уходя, обронил: «Чжехуали, идем». Глава 541. Божественное искусство меняющегося лица. Чжехуали тащил труп Цзяны, следом за ним шагал Фужила. Проходя мимо Циньму, он повернул к нему голову. Циньму был занят приготовлением пилюль, но поспешно кивнул в знак уважения: «Старший брат Чжехуали, надеюсь, нам выпадет возможность встретиться снова». С мертвецким выражением лица Чжехуали ушел вместе со своим учителем. Черный тигриный бог спрыгнул с дворца и бросил взгляд на Циньму, прежде чем повернуться к святому дровосеку, который, отставив свой гигантский топор в сторону, наблюдал за техникой рук для приготовления пилюль парня. Остальные боги тоже отвлеклись от своих дел и собрались вокруг. У каждого нашлось что сказать и что спросить. Тем не менее, они держали себя под контролем. Никто не осмелился издать и звука, ожидая, когда заговорит святой дровосек. Бог Санье быстро подозвал Санхуа к себе. Он хотел хорошенько отругать дочь, но не смел нарушать тишину. Циньму находился на решающей стадии приготовления духовных пилюль. Он был полностью сосредоточен на процессе и не думал ни о чем другом. Несмотря на то, что он не обращал внимания на людей вокруг, все их пристальные взгляды прилипли к его телу и, чувствуя на себе их ужасающее давление, его лоб равномерно покрывался каплями пота. Спустя мгновение юноша закончил приготовление пилюль и тщательно раздавил их. Достав немного воды, он размешал в ней лекарство, прежде чем капнуть раствор в глаза и уши Байха и Шуя. Внимательно наблюдая за ростом глазных мембран и ушных перепонок парочки, Циньму слегка нахмурился. Затем он порылся в мешочке Тата и достал несколько трав, готовя мазь. Закончив, он осторожно нанес ее на поврежденные места. «Почему ты применил лекарство дважды?» — озадаченно спросил святой дровосек. «Их глазные мембраны и ушные перепонки отросли почти сразу, а второе вещество, кажется, даже немного токсичное. Для чего оно?» Циньму осмотрел глаза Юйха и Шуя, прежде чем заняться их ушными перепонками. Затем он объяснил: «Эта мазь является не ядом, а духовным лекарством, используемым для подавления роста. Первое лекарство, которое я использовал, использовалось, чтобы отрастить их глазные мембраны и ушные перепонки, но так как я впервые готовил что-либо подобное, дозировка оказалась слегка неправильной и их свойства получились слишком сильными. Если бы я ничего не предпринял, то глазные мембраны и ушные перепонки выросли бы слишком толстыми, значительно ухудшая зрение и слух. Именно поэтому мне пришлось использовать лекарство для подавления роста». Потянувшись, он улыбчиво ответил: «Теперь они почти в порядке. Их зрение и слух будут не хуже, чем раньше». Боги Верховных Небес Императора облегченно вздохнули. Юйха и Шуя были самыми сильными здешними экспертами области Семи Звезд, и среди представителей молодого поколения у них были наибольшие шансы стать богами. Если бы парочка осталась глухой или слепой, Верховные Небеса Императора понесли бы огромную потерю. Смерти Хуан Юэ с остальными и так были достаточно большим горем. Циньму выразил свое уважение святому дровосеку. Ученик Циньму отдает дань своего уважения патриарху. Святой дровосек протянул руку, помогая парню встать на ноги, прежде чем улыбчиво проговорить: «Ты, должно быть, освоил учение, которое я тебе показал. Следовательно, я лично занялся твоим обучением, поэтому ты мой ученик и не обязан называть меня патриархом». Циньму удивился и обрадовался. Если он станет учеником святого дровосека, то его старшинство возрастет. При встрече с предыдущими владыками небесного святого культа, старики больше не смогут давить на него, используя свое звание. На секунду задумавшись, он поинтересовался: «Священный наставник, ты слышал о небесном святом культе?» «Небесный святой культ?» Святой дровосек удивленно покачал головой. «Никогда не слышал о чем-то подобном». Лицо Циньму ужасно побледнело, и он паник. На самом деле святой дровосек ничего не знал о небесном святом культе. Он был не готов принять этот факт и продолжил прощупывать ситуацию. «В таком случае, есть ли какое-то глубокое значение в священном дереве, камне святого и следе от топора, которые оставил после себя наставник? То старое дерево еще не сгнило?» Святой дровосек был поражен, делая какие-то подсчеты. «Ему где-то 20 тысяч лет, верно? Я столько раз по нему рубанул, а оно все еще живет. Должно быть, скоро оно превратится в демона». Циньму продолжил говорить, заикаясь: «Священный наставник, а камень святого? Какой еще камень святого? Ты имеешь в виду тот валун, на котором я сидел, передавая свои учения? А что с ним не так?» Юношу будто гром ударил, погружая его разум в хаос. Он бормотал: «Каждый раз, когда появляется повод для празднования, наш небесный святой культ кланяется камню святого и священному дереву. Только владыки и старшие, которым удалось обрести великие заслуги, удостаиваются чести быть похороненными под его кроной в виде праха». Святой дровосек покачал головой. «Столько формальностей, я ненавижу их больше всего на свете. Неужели тот ученик создал небесный святой культ? Твой старший брат не смог изучить всех навыков, и вместо этого создал огромный набор правил. Сфокусировавшись на них, он отвлекся от моих учений. Вот шалопай, столько сил на смарку». Под учеником и старшим братом мужчина имел в виду основателя. Это был неуловимый человек, которого Циньму не встретил даже в Фэнду. Он ни разу не появлялся в царстве живых мертвецов, поэтому юноша понятия не имел, где его искать. Лицо Циньму продолжало переливаться от ужаса к спокойствию. Священное дерево и камень святого, которые все в культе считали сокровищами, в глазах святого дровосека были просто хламом. Если информация об этом распространится, все в небесном святом культе, включительно с молодо выглядящим патриархом и прежними владыками, сойдут с ума. Черный тигр заметил ошеломленное состояние парня и открыл рот. Тем не менее, он воздержался от слов и просто подумал про себя: «Мой хозяин постоянно бранит меня и не верит, что состояние его ума не слишком хорошо». Тем не менее, за столь короткое время выражение лица этого мерзавца сменилось более десятка раз. Истинный бог Пан Ю подошел проверить глаза Юйхэ, прежде чем заняться Шуя. Обнаружив, что они были в полном порядке, он тихо проговорил: «Маленький друг Циньму спас вас обоих, почему вы еще не отблагодарили его? Причина, по которой вы смогли выбраться живыми, состоит в том, что он рискнул своей жизнью, выманивая врагов, и убил троих еще в самом начале сражения». Сердца Юйхэ и Шуя резко дрогнули, и они прокричали: «Он в одиночку справился с тремя сильными практиками, если считать Цзяны, то с четырьмя», — вздыхая, ответил Пан Ю. «Из 10 экспертов четверо умерли от его руки. Это случилось почти в мгновение ока. Если считать Гейвалицу, которая погибла в бою с дочерью Санье, то они на двоих убили половину вражеского отряда. Все остальные, включая вас, избавились лишь от четырех, к тому же ценой жизни 6 практиков. Дьявольскую расу не стоит недооценивать, их способности все-таки...» Он покачал головой, но не договорил. Юйхэ и Шуя молчали. Они пересматривались с горькими выражениями лиц. 9 представителей дьявольской расы погибли в ужасном бою. Циньму убил 4, а Санхуа еще 1, что составило больше половины вражеских потерь. Тем временем, Юйхэ и Шуя разобрались каждый с одним противником, а потом вместе убили еще 1. Это значило, что ценой собственных жизней остальные 6 практиков смогли убить лишь 1 врага. Боевые способности дьяволов и вправду были выше, чем у людей. Если бы не неожиданное появление Циньму, верховные небеса императора потеряли бы лучших представителей своего молодого поколения. Юйхэ и Шуя тяжело вздохнули. Подойдя к Циньму, который еще не успел прийти в себя, они отблагодарили. Юноша, сияя улыбкой, словно его и не терзали тяжелые думы, поспешно ответил: «Я слишком увлекся улучшением своих летающих мечей и не представился перед старшим братом и сестрой. Меня зовут Циньму, Цинь – молотильщик, Аму – пастух, я хочу отдать дань своего уважения старшей сестре Юйхэ и старшему брату Шуя. Черный тигриный бог заметил, как мерцающее лицо парня в мгновение расплылось в яркой улыбке, отчего холодно фыркнул. Мой хозяин просто не замечает, как часто меняется лицо этого подлеца. Юйхэ и Шуя немедленно ответили на приветствие. Мы несколько раз оскорбили старшего брата, называя его молотильщиком и кузнецом. Надеемся, что ты не держишь на нас обиды, с торжественным выражением юноша ответил. Иероглиф Цинь вправду напоминает двух молотильщиков, и я не шучу. По правде говоря, у своего учителя я освоил многие письменные методы и языки, вроде дьявольского, языка драконов, Будды, Юду и даже богов. Иногда я бываю очень дотошным в отношении слов, и это не просто ради того, чтобы похвастаться. Выражение лица мерзавца снова изменилось. Тигриный бог стиснул зубы, но мой хозяин так этого и не заметил. Старшая сестра Юйхэ, старший брат Шуя, торжественное выражение исчезло с лица Циньму, заменившись легкой, как весенний ветер, улыбкой. Его брови двигались вверх-вниз, когда он продолжил. Вы когда-нибудь слышали о небесном святом культе? По правде говоря, я являюсь его владыкой. Он был основным моим мастером, вот этим священным наставником. Вы, должно быть, видели его раньше и знаете, что он храбр, мудр и немногословен. Учения нашего небесного святого культа очень добры и поистине великолепны. Так называемый путь святого – не что иное, как повседневная польза обычным людям. Спустя некоторое время Циньму вздохнул, поглядывая на Юйхэ и Шуя, которые как раз согласились присоединиться к его культу. Он подумал про себя. Мой священный культ только что распространился на верховные небеса императора. Сегодня удачный день, мне удалось завербовать двух мастеров чертога, которые в будущем могут стать богами. Нет ничего страшного в том, что святой дровосек не знает о небесном святом культе, главное, чтобы он молчал об этом. Кстати, я ведь забыл о сестре Хуа. Черный тигриный бог вертел ушами от скуки. Мой хозяин воистину слеп. Циньму бросился в сторону Санья и Санхуа, но оказался в окружении бесчисленных богов. Один за другим они начали его восхвалять, заставляя непрерывно благодарить в ответ. Получив столько комплиментов, его самоуверенность значительно возросла, а в голове роились радостные мысли. Мой хозяин до сих пор ничего не заметил, повернув одно ухо вперед, а другое назад, думал тигриный бог. Толпа богов не выпускала Циньму. Когда шум наконец затих, они немедленно мобилизовали свои армии, заселяя город Ли. Увидев, что Санье тоже взял Санхуа с собой, парень горько вздохнул. «Пошли со мной, я хочу кое-что спросить», — проговорил святой дровосек. Циньму поспешно отправился следом. Черный тигр хотел пойти вместе с ними, но святой дровосек развернулся, бросая на зверя пронзительный взгляд, и тот остановился, повернул голову и начал всматриваться вдаль. Циньму вместе со святым дровосеком нашли тихое место, где последний сразу же начал расспрос. «Ты дьявол или человек? Несмотря на то, что тебе удалось изучить мои техники и заполучить мое наследие, в твоем теле кроется странная сила дьявольской расы. Ты внезапно появился на поле боя среди вражеской армии, поэтому твои действия немного подозрительны. Расскажи мне, откуда ты взялся?» Циньму на мгновение заколебался, прежде чем ответить. «Из деревни Беззаботной». Святой дровосек внезапно повернулся, смотря прямо на юношу, будто пытаясь понять, говорит ли он правду. Со спокойным выражением лица Циньму продолжил. «Я не родился в деревне Беззаботной. Мои родители покинули ее, когда я еще был в утробе. По пути они встретили врагов, и в результате мама родила меня в Юду. Король Яма говорил, что из-за того, что я родился там, произошло что-то странное, и дьявольская природа Юду проникла в мое тело. Милорд», выражение его лица снова стало спокойным, «но ты не заметил этого, даже стоя прямо перед ним». Находящийся вдали тигриный бог вскипел от ярости. «Ты говоришь, что пришел из деревни Беззаботной. У тебя есть что-то, что это докажет?» — спросил святой дровосек. Циньму поспешно вынул висящую на шее нефритовую подвеску. Глава 542. В гармонии с небесными законами. Несмотря на то, что Циньму вынул нефритовую подвеску, он ее не снял и, задумавшись на мгновение, неторопливо проговорил. «Король Яма сказал, что эта нефритовая подвеска подавляет дьявольскую природу в моем теле, и поэтому я не могу показывать ее всем налево и направо. Если она будет слишком далеко от моего тела, случится что-то плохое». Святой дровосек покачал головой. «Если я буду рядом, что плохого может случиться. В большинстве случаев это всего лишь маленькие трюки, такие как проклятия или удары молнии, которые для меня ничего не значат. Циньму стиснул зубы и снял нефритовую подвеску. Однажды я уже снимал ее и показывал своим старикам. Я также показывал ее сестре Цзин, и ничего плохого не случалось. Надеюсь, на этот раз тоже ничего не случится. Святой Дровосек взял нефритовую подвеску и, внимательно осматривая ее, кивнул. Это действительно нефритовая подвеска родословная императора-основателя. Эх, это, кажется, не совсем такая же, как те. В ней какое-то странное запечатанное построение. Возможно, это построение и подавляет твою дьявольскую природу. Кто-то вывел меня из Юду в великие руины. Меня подобрала бабушка Сы. Кроме меня, корзины и пеленок, у меня была только нефритовая подвеска. Человек, который перенес меня туда, умер от тяжелых травм. Лицо Циньму померкло, когда он продолжил говорить. Бабуля Сы, святейшая из моего небесного святого культа, и это она воспитывала меня, пока я не повзрослел. Эта нефритовая подвеска всегда была на мне. Бабуля Сы и остальные не могли найти ей применение, кроме как отгонять тьму великих руин, однако она была достаточно большой лишь для защиты младенца. После этого мой дедушка-старейшина обнаружил, что подвеска обладает способностью, которая может привести нас в деревню беззаботную, но это была всего лишь ловушка. Она привела меня в Фэнду, где мы столкнулись с дьявольским богом, который устроил нам засаду. Да, эта штука намного загадочнее, чем я думал. Святой Дровосек крутил в руках нефритовую подвеску, и вдруг резко прищурился. Она может не только привести тебя в деревню беззаботную, но и к Юду, поскольку была выкована там. Кроме того, человек, который ее выковал, был чрезвычайно могущественным, даже более могущественным, чем я. Странно, такая сильная печать, что она пытается запечатать. Мерцающим взглядом посмотрев на подвеску, его охватил неподдельный интерес. Как только я подавлю запечатанное построение в нефритовой подвеске, я смогу узнать, что она запечатывает. Циньму тоже был полон ожиданий. Когда король Яма попытался это сделать, он потерял сознание и не видел ничего, что происходило после, из-за чего ему тоже было очень любопытно, что запечатывает подвеска и что произойдет после снятия печати. Святой Дровосек посмотрел на него и, держась за нефритовую подвеску, что-то нерешительно пробормотал про себя. Затем он всучил ее обратно в руки Циньму, тем самым сильно озадачивая его. Человек, который выковал эту нефритовую подвеску, очень силен и должен быть одним из самых могущественных существ в Юду. Это таинственное место, истинную сущность которого могут постичь лишь немногие. Даже император-основатель не знал, сколько экспертов скрываются там, сказал святой Дровосек. Должна быть причина, по которой эта нефритовая подвеска должна находиться рядом с тобой. Я думаю, лучше не копаться в этом. Король Яма сказал не убирать ее далеко от твоего тела, так и поступай. Делай, как он говорит. Ему хотелось узнать, что произойдет, если он подавит печать подвески, но он все же пересилил себя и оставил эту затею. Циньму ничего не оставалось, кроме как забрать подвеску и дальше носить ее на шее. К тому времени в город Ли уже вошло некоторое количество практиков Верховных Небес Императора, которые начали ремонтировать разрушенные здания и укреплять общую оборону. Циньму огляделся, но не увидел таких оружий, как пушки истинного происхождения или божественная пушка солнечного удара. Несмотря на то, что способности местных практиков божественных искусств были очень даже незаурядны и превосходили на добрый уровень таковые у практиков божественных искусств Вечного Мира, их познания в математике, мягко говоря, были крайне шаткими. Оружие, подобное пушке истинного происхождения, требовало невероятно высоких достижений в математике, поэтому эти люди не могли их выковать. Даже если Циньму нарисует чертежи и отдаст их им, они с большей вероятностью не смогут выковать их. Только Империя Вечного Мира, в которой обитало бесчисленное множество экспертов, подкованных в математике, могла это сделать. «Как ты попал на Верховные Небеса Императора?» – спросил Святой Дровосек. Циньму примерно рассказал ему, как он изменил способ жертвоприношения и обменял себя на дьявольского генерала, перенеся себя на Верховные Небеса Императора. Святой Дровосек покачал головой. «Как безрассудно обмениваться людьми из вражеского лагеря? Разве ты не боишься умереть?» Циньму глубоко вздохнул и серьезно ответил. «Чтобы одолеть первого предка императоров людей, нужно было рисковать. Может ли святой учитель обучить меня, Как стать молодым истинным богом? Святой Дровосек был слегка ошеломлен. Мне не послышалось. Ты хочешь стать молодым истинным богом и одолеть этого армейского дезертира из зала императоров людей? Цинь Му незамедлительно кивнул. Святой Дровосек улыбнулся. Ты знаешь о его прошлом? Цинь Му был в оцепенении. Вы с ним одинаковые, ваши фамилии Цинь, и вы оба мои ученики. Фужила называет меня небесным наставником, что означает наставник, пребывающий в гармонии с небесными законами. Еще меня называют учителем Сына Небес. В общем, я всего лишь учитель, и в прошлом, по приказу императора-основателя, я обучал принцев, среди которых также был армейский дезертир из зала императоров людей. Святой Дровосек, робко оглянувшись, направился к восточным воротам города Ли, вспоминая о прошлом. Этот принц обладал необычайными способностями, а его понимание было на высоте. Однако, когда разразилась катастрофа и райские небеса пали в битве, принц испугался смерти и убежал. Затем по воле случая, или может быть судьбы, он спас некоторых людей и стал почитаться как император людей. Он знал, что я еще жив, поэтому неоднократно приходил меня навещать, но я категорически не хотел с ним встречаться. После этого я превратился в каменную статую, в то время как мой исконный дух бродил по миру в поисках ответов, поэтому я больше никогда его не видел. Тебе будет очень тяжело одолеть его. Цинь Му сжал руки в кулаки и громко сказал. Однако у священного наставника есть способ, не так ли? Святой Дровосек взобрался на высокую городскую башню. Поскольку им нужно было защищаться от вторжения дьяволов, городские башни были отстроены очень высоко, так что взобраться на одну из них было сродни тому, как взобраться на гору. Когда я обучал его, он был самым лучшим среди всех принцев, которых я учил. Его способности, понимание, он был на уровень выше их всех. Он мастерски овладевал любым божественным искусством, которое узнавал. Одно его понимание было равно сотне других. Он уважал своих учителей и придавал большое значение учениям. Несмотря на то, что я презираю его за то, что он сбежал, я все еще восхищаюсь им в целом. Если ты хочешь одолеть меня, бесполезно полагаться только на мои учения. Святой Дровосек был подобен смертному, поднимающемуся шаг за шагом вместо того, чтобы использовать какое-либо божественное искусство. Я учитель императора-основателя и имею репутацию небесного наставника, однако, с точки зрения боевой мощи, я не самый сильный представитель тех времен. И даже напротив, моя боевая мощь могла считаться стандартом среднего уровня. Если я обучу тебя, ты не превзойдешь этого дезертира. Вдобавок ко всему, он улыбнулся. Разве я тебя не учил? Цинь Му был потрясен. То, что святой Дровосек имел в виду, было учением на камне, поэтому логично, что он уже обучил его. Тем не менее, Цинь Му был возмущен получением такого рода обучения, ведь святой Дровосек явно обладал еще более мощным божественным искусством. Достаточно только вспомнить момент, когда Цинь Му встретился с Фуюся, в итоге будучи почти убитым им, и это бы, безусловно, произошло, если бы не святой Дровосек, который продемонстрировал свое спасающее жизнь движение, тем самым обучив его ему и позволив избежать травмы или даже смерти. Поскольку он владел такими могущественными божественными искусствами, почему он не хотел обучить его им? Цинь Му хотел научиться техникам и божественным искусствам, которые могли бы позволить ему стать молодым истинным богом. Он хотел объединить свое физическое тело, превзойти первого предка императоров людей в той же области, прижать его к земле, сломать кости и заставить блевать кровью, избивать до тех пор, пока тот не упадет на колени и не начнет молить о прощении и прощении за прошлое всех императоров людей. Если я научу тебя своему божественному искусству, ты не будешь ломать голову, пытаясь постичь меч бедствия. Открытие меча бедствия – замечательная вещь, но я не могу научить тебя этому. Мужчина поднялся на городскую башню, сел и похлопал по ступеньке рядом с собой, давая юноше понять, чтобы тот присел подле него. Цинь Му присел на ледяную поверхность. Он обернулся и увидел, что черный тигриный бог стоит под башней, явно не собираясь подниматься за ними. Все известные мне божественные искусства скрыты в писаниях. Тебе просто нужно использовать свое сердце, чтобы понять их, и ты сможешь все узнать. Этим писанием обучил меня император-основатель. Наставлял святой Дровосек. То, что я узнал, слишком многочисленно и разнообразно. Поэтому, даже если бы я получил высшее искусство императора-основателя, мне все равно было бы не под силу сделать шаг вперед. «Поэтому-то я и считаюсь средним уровнем среди богов и дьяволов», — объяснил он. «Со временем я понял, что учиться слишком многому может быть не лучшей идеей. Пойдем, посмотрим рассвет». «Рассвет», — уголки глаз Циньму дернулись, когда он невольно посмотрел на небо. Сломанное солнце постепенно испускало красное свечение, жаля глаза своей искаженной формой, буквально. Циньму моментально помрачнел в лице и поспешно отвернулся, пытаясь подавить позыв в своем сердце. Рядом с ним лицо святого дровосека также постепенно мрачнело, пока он тоже не опустил голову. Рассвет на верховных небесах императора заставил их обоих почувствовать себя сидящими на иголках и булавках. Они оба были беспокойными. Циньму был владыкой небесного дьявольского культа и воистину сведущим в математике. Он также учился плотничеству у старого Майя и искал совершенство во всех ремеслах. К примеру, даже мебель, лично сделанная бабушкой Сы, была впоследствии изменена им. Так как такое ужасно выглядящее солнце в небе можно оставить в покое, в небесном дьявольском культе были чертоги ремесла и небесных изделий, которые имели строгие требования ко своим работам. Оба чертога брали свое начало в великих небесных дьявольских рукописях, а значит должны были быть подкованы в методах расчета и ремесленнического мастерства. А раз сами рукописи были переданы святым дровосеком, то тут было и ежу понятно, что у него были удивительные достижения в математике. Практики божественных искусств верховных небес императора очень гордились тем, что солнца в небесах были выкованы их богами, но для парочки новоприбывших эти солнца были бельмом на глазу. В небе постепенно становилось ярче и другое солнце. Обе звезды висели неподвижно. Уголки глаз святого дровосека дернулись. Он изо всех сил старался не поднимать головы. Ребятки верховных небес императора уже все позабывали о ремесленническом мастерстве. Бога, который выковал солнце, кажется, называют кузнецом солнца, сказал Циньму с опущенной головой. Пф, какой кузнец солнца? Я знаю этого парня. Он был всего лишь поваром на райских небесах. Циньму очень удивился. Святой дровосек встал и сказал. Ты сам должен постичь метод становления молодым истинным богом, это будет гораздо эффективнее, чем я буду учить тебя. В конце концов мои учения, это мои учения, тебе лучше поискать то, что подойдет тебе лучше всего. Я провожу тебя к двери, но остаток пути тебе придется пройти одному. Он поднял голову, чтобы посмотреть вдаль. На юге, западе и севере города ли все еще бушевала дьявольская ци, словно огромные крышки котелков покрывали небо и землю. На этот раз я прибыл на верховные небеса императора, чтобы не дать дьяволам пожертвовать верховными небесами императора. Фужила мудрый командир и ушел, потому что у него не было достаточно сил, чтобы справиться с моим внезапным прибытием. В следующий раз, когда он придет, он нанесет сокрушительный удар. Сердце Циньму яростно содрогнулось, и он поспешно спросил, могут ли верховные небеса императора остановить его? Пум! Земля задрожала, и Циньму резко посмотрел в сторону источника звука. На далеком поле битвы многочисленные практики верховных небес императора сваливали трупы дьяволов и людей, погибших в битве, в горы. Внезапно земля раскололась, и огромные жертвенные алтари постепенно поднялись из-под земли. Вспыхнуло кровавое жертвоприношение, и луч красного света устремился в небо. В нем появились высокие каменные статуи. Бум, бум. Сильные толчки безостановочно сотрясали все вокруг. Появлялись все новые и новые жертвенные алтари. Лучи красного света на них, похожие на высокие башни, устремились в небо, а на алтарях образовались каменные статуи. Волнение наполнило Циньму, и он посмотрел на святого дровосека, ожидая его ответа. «Мы не можем», — святой дровосек словно облил его ушатом холодной воды. «Мы можем лишь задержать их на некоторое время». Глава 543. Мост взаимного сдвига духовной энергии. Каменные статуи на жертвенных алтарях неспешно просыпались, между тем Циньму, с закружившимися в зрачках символами построений, с подозрением уставился на них. Каждая статуя была уникальна. Одна была богом с черепашьим панцирем, другая имела хвост леопарда, третья птичью голову, четвертая драконью и так далее. Всего появилось 24 бога, олицетворяющие 24 уникальных формы. Тем не менее, Циньму чувствовал, что уже встречался с каждой из них. Каменные статуи великих руин. Он наконец вспомнил, что видел подобные статуи в великих руинах. Это значило, что они, скорее всего, пришли именно оттуда. Статуи должны были вот-вот превратиться в богов, а это значило, что окаменевшие боги великих руин могли воскресать. Они могли вновь стать живыми, что подтверждало его старые догадки. 24 каменных статуи пришли на верховные небеса императора, и теперь на защите этого места стояло еще 24 бога. Должно быть, все они, старые друзья святого дровосека, и владеют необычайной силой. И все же, святой дровосек сказал, что они не смогут остановить дьяволов, а только задержать их на некоторое время. Каковым было настоящее происхождение дьявольской расы? Откуда у них такие ужасающие способности? Когда Циньму озвучил эти вопросы, святой дровосек повернул свой взгляд к каменным статуям, прежде чем замолчать на несколько мгновений и сказать: «Происхождение дьяволов крайне загадочно, даже мне не слишком много о нем известно. Тем не менее, слухи говорят, что они пришли из Юду и являются его формами жизни. Считается, что в какой-то момент они отделились от мира мертвых. Дьяволы владеют многими мирами, а их способности всегда были невероятно огромными, поэтому у верховных небес императора определенно нет никаких шансов их остановить». Сердце Циньму слегка дрогнуло. Какая в таком случае связь между дьяволами и так называемыми истинными райскими небесами, которые уничтожили эпоху императора-основателя? Чжэ Хуали пришел именно оттуда, а его учитель, Ло Ушуан, даже возглавляет стражи элитного духа. Он отправил своего ученика совершенствоваться среди дьяволов, что ясно свидетельствует о каких-то отношениях между двумя силами. Между ними есть связь, но не такая, как между правителем и подчиненным. Святой Дровосек был хорошо осведомлен в этом вопросе, но не стал вникать в детали. Они больше напоминают двух людей, использующих друг друга. Так называемые райские небеса часто используют дьяволов для решения не самых удобных проблем, и те тоже извлекают с этого выгоду. Мой исконный дух многие годы блуждал по вселенной в поисках истоков райских небес, но так и не нашел ничего полезного. Шагая по воздуху, он двинулся в сторону жертвенных алтарей. «Раз ты уже на верховных небесах императора, то можешь остаться здесь на некоторое время, чтобы потренироваться. Я должен заняться другими делами». Циньму собрался броситься вдогонку, но увидел, что святой дровосек отдаляется все сильнее и сильнее. Пространство, которое преодолевали его шаги, казалось нормальным, но на самом деле было чрезвычайно огромным, не оставляя ему шансов догнать мужчину. «Священный наставник, у меня еще остались вопросы». Тем не менее, святой дровосек уже скрылся вдали, и Циньму не хватало совершенствования, чтобы его голос преодолел такое расстояние. «Тигренок, останься с ним», — вдали раздался голос святого дровосека. «Проследи, чтобы он не создал слишком много проблем». Черный тигриный бог мгновенно послушался и подошел к юноше со спины, накрывая того своей огромной тенью. «Священный наставник плохо разбирается в людях», — улыбнувшись, заговорил юноша. «Я, владыка небесного святого культа, как я могу создать какие-то проблемы?» Тигр посмотрел на него с мрачным выражением лица. «Разве ты не заметил, что создаешь проблемы, куда бы ни пошел?» Циньму удивленно поднял голову. Черный тигриный бог был попросту слишком высоким, поэтому говорить с ним было довольно изнурительно. «Старший брат, ты не мог бы уменьшиться в размерах?» «Старший брат», выражение лица бога мгновенно стало приветливым, его уши поднялись, придавая ему завораживающего виду, и он улыбчиво ответил: «Раз уж ты назвал меня старшим братом, я не стану смотреть на тебя свысока. Ты, должно быть, уже заметил, что я не просто ездовой зверь, а ученик моего хозяина, и по старшинству, ты действительно должен называть меня старшим братом». Его тело постепенно уменьшилось, и спустя мгновение рост зверя стал таким же, как у Циньму, а внешность напоминала юнца с головой тигра. Тем не менее, пара его ушей все еще была крайне подвижна и время от времени нервно дергалась. «Старший брат, священный наставник сказал мне не создавать проблем, а то, о чем говорил ты, инцидент. Есть огромная разница между проблемой и инцидентом, это не одно и то же», — всерьез проговорил Циньму. Черный тигриный бог не обратил внимания на его слова и покачал головой. «Милорд приказал мне присматривать за тобой, я не спущу с тебя глаз». У Циньму разболелась голова, но ему ничего не оставалось, кроме как позволить зверю следовать за ним. «Я надеялся, что священный наставник поможет мне спроектировать мост, соединяющий империю Вечного Мира и Верховные Небеса Императора, но у него есть важные дела, поэтому придется делать все самому». Жизнь в городе Ли кипела, но так как юноша никого здесь не знал, он решил поселиться в одной из городских башен. Достав несколько стопок бумаги и измерительные приборы, он начал рассчитывать и проектировать мост между мирами. Черный тигриный бог долго стоял позади, наблюдая, тем не менее, со временем любопытство взяло верх над ним, и он, наконец, спросил, что ты рассчитываешь? Цинь Му не отводил взгляда от бумаги. Я рассчитываю уравнение для обмена духовной энергии и ее перемещения. Мне нужно узнать соотношение обмена духовной энергии для практиков божественных искусств из разных миров, а также соотношение взаимного сдвига между двумя мирами. То, что он сказал, было довольно сложным, но черный тигриный бог сразу понял, о чем идет речь, и с полуулыбкой проговорил. Уравнение обмена духовной энергии используется для метода кровавого жертвоприношения, а взаимного сдвига, для божественного искусства мгновенного перемещения, верно? Цинь Му поднял голову, неверующе уставившись на зверя. Оба уравнения требовали огромного количества расчетов и изучения обмена душами, физическими телами и энергией. К тому же речь шла о мгновенном перемещении в пространстве и расчетах сдвига. Если рассказать об этом практику божественных искусств Верховных Небес Императора, он бы сошел с ума, в то время как Тигриный Бог сумел понять и сформулировать суть идеи в двух словах. Все верно, он – ездовой зверь священного наставника, а тот создал великие небесные дьявольские рукописи, описывающие сложные методы расчетов. Должно быть, зверь изучил их, с такими мыслями, Цинь Му немедленно спросил. У брата хорошие познания в математике, черный тигриный бог поднял с земли лист бумаги, проговорив. Я только что заметил ошибку в твоих вычислениях. Вот здесь неправильно. Юноша взглянул на бумагу и поспешно использовал математические инструменты, чтобы рассчитать все заново. Он и вправду нашел у себя ошибку и был впечатлен. Вычисления брата тигра очень хороши, и даже быстрее и точнее моих. Глупый брат впечатлен. Эти два уравнения довольно сложны и требуют решения слишком многих вещей. Ты не мог бы мне помочь? Черный тигриный бог улыбнулся. Пока ты не создаешь проблем, нет ничего плохого в том, чтобы тебе помочь. Для чего все эти расчеты? Что ты собираешься построить с их помощью? Цинь Му рассказал ему о мосте между мирами, который он собрался построить, прежде чем показать флаги мгновенного перемещения и жертвенный алтарь, спроектированные ранее. Я использовал этот метод, чтобы поменяться местами с дьявольским генералом и переместиться на верховные небеса императора. Тем не менее, теперь я хочу построить мост, соединяющий вечный мир и верховные небеса императора. Он должен быть невероятно устойчивым, чтобы человек мог свободно путешествовать туда-сюда. Черный тигриный бог что-то пробормотал себе под нос, прежде чем проговорить. Речь идет о пространственном мосте взаимного сдвига духовной энергии. Его можно спроектировать в виде воронки. Когда она откроется, духовная энергия начнет непрерывно протекать между двумя мирами. Если люди из Верховных Небес Императора захотят прийти в Вечный мир, последнему придется потерять часть своей энергии, и наоборот. У тебя неплохая идея, младший брат. Он со всей силы хлопнул парня по плечу, заставив того резко перемениться в лице, затем молча вернуть вывихнутый сустав на место и мысленно смириться с тем, что ушастый покорил его. В голове черного тигриного бога вспыхнула мысль, и он радостно хлопнул руками. У меня появилась идея. Мы можем не создавать жертвенный алтарь, так как у моего мастера уже есть то, что нам подойдет. Кроме того, в великих руинах есть похожие сооружения, которые он оставил в качестве пути для отхода. Если верховные небеса императора падут, он использует его, чтобы вернуться обратно. Оба алтаря подходят для вызова истинных богов, поэтому они подойдут для создания моста между мирами. Нам не придется беспокоиться о том, что энергии окажется слишком много и сооружение рухнет. Единственной проблемой остаются два уравнения. Цинь Му был крайне взволнован. Черный тигриный бог мог не только быстро бегать, но и владел невероятными достижениями в вычислениях, с которыми даже он не мог потягаться. С его помощью, пространственный мост взаимного сдвига духовной энергии между двумя мирами будет построен намного раньше, и скоро соединит Вечный мир с Верховными Небесами Императора. Внезапно он вспомнил о Целине, чувствуя ужасную горечь в сердце. Они оба верховые звери, но брат-тигр может бежать быстрее, и находится на высшей области. Более того, он не придирчив к еде и владеет математикой даже лучше, чем я. Вскоре он поборол горькие чувства, полностью погружаясь в процесс вычислений. Скорость вычислений зверя была поистине невероятной. Цинь Му даже пришлось использовать тарелки тайцзи, 8-3 грамм и другое духовное оружие для вычислений, пытаясь поспевать за ним. В конце концов он попросту отдал инструменты зверю и позволил провести расчеты самостоятельно, лишь время от времени делясь своими мыслями. «Твоих инструментов слишком мало, нужно сделать еще несколько». Сказав это, черный тигриный бог быстро создал еще несколько видов духовного оружия и начал работать, используя 6 приборов одновременно. Жердяй даже не знает, как создавать духовное оружие. Горечь снова вернулась в сердце Циньму. Он высказал свои мысли касательно уравнений, и черный тигриный бог тут же смог дать свой ответ. Его скорость продолжала поражать. Парень и тигр не спали и не отдыхали, непрерывно проводя расчеты в башне восточных ворот города Ли. И спустя 8 дней комната была доверху завалена толстыми стопками бумаги. Внезапно послышался голос Санхуа. «Брат-молотильщик, чем вы тут занимаетесь?» Циньму отвел взгляд от бумаги, его глаза были наполнены кровью. Перед ним стояли Санхуа, Юйхэ, Шуя и еще несколько молодых практиков божественных искусств. Все они с любопытством осматривались. Молодежь была шокирована. Стопки рукописей были выше человека и сложены в ровные ряды, создавая лабиринт, в центре которого сидела парочка, под кровавыми глазами которых красовались тяжелые мешки от недосыпа. Борода Циньму давно превратилась в грязную щетину, но он и не думал отвлекаться на свой внешний вид. «А это вы?» Циньму отвернулся, возвращаясь к работе. «Подождите немного, мы с братом-тигром уже закончили с 2 уравнениями и вычислили руны для обмена духовной энергией. Сейчас мы разрабатываем конструкцию моста между мирами». Юйхэ, Шуя и остальные практики в оцепенении смотрели на парочку. Спустя некоторое время Шуя озадаченно спросил: «Младшая сестра Санхуа, ты поняла, что он сказал?» Девочка покачала головой с ошарашенным выражением. Циньму и черный тигриный бог превратили свою жизненную ци в невероятно сложные веса, после чего довольно долго что-то рисовали на бумаге. Некоторое время спустя они закончили и наконец поднялись. «Вперед, нужно построить мост и посмотреть, сможет ли он соединить 2 мира», — взволнованно проговорил черный тигриный бог. Юноша некоторое время колебался. «Священный наставник сказал мне не создавать проблем. Мост между мирами нужно еще протестировать. Если мы построим его сейчас, я боюсь». Черный тигриный бог пребывал в крайне окрыленном состоянии, стуча по своей груди, с невероятным героизмом проговорил: «Мы не создадим проблем, а лишь инцидент, в худшем случае. Не переживай, я беру всю ответственность на себя». Глава 544. «Мы умрем». Циньму до сих пор был немного обеспокоен и планировал пересчитать все, чтобы проверить, не допустил ли он ошибок. Это было не потому, что он не доверял черному тигриному богу, а потому, что никто до этого не пытался соединить 2 мира и построить мост взаимного сдвига духовной энергии. Он понятия не имел, что может произойти, если что-то пойдет не так. Например, каждый новый вид духовной пилюли, которую он усовершенствовал для лечения травм, мог вызвать странные побочные эффекты. Да, он может запросто решить любую проблему, связанную с лечением, но как ему решить проблему с мостом взаимного сдвига духовной энергии, соединяющим 2 мира, если тот окажется непрочным или еще что похуже? Черный тигриный бог быстро собрал чертежи и выбежал на улицу. «Шевелись, быстрее, я уже горю желанием все проверить». Циньму ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. «Сестра Хуа, что-то случилось?» — спросил он по дороге Санхуа. «Город Ли уже восстановлен, но в окрестностях еще много дьявольской активности. Дьяволы используют плоть, кровь и души людей Верховных Небес Императора, чтобы совершенствоваться и представляют еще большую опасность», — ответила девушка. «Мы потратили довольно много времени на то, чтобы найти тебя, дабы вместе начать тренироваться. Мы хотим избавиться от бродячих практиков божественных искусств дьявольской расы. Когда Фужила был в городе Ли, он сдерживал дьяволов, чтобы не навредить никому из людей, но теперь, когда он ушел, оставшиеся дьяволы больше никем не управляются. Для них мы, люди, пища и материалы для совершенствования и усовершенствования сокровищ», — сказала Юйхэ. «Вот почему в течение этих нескольких дней деревни в окрестностях были буквально затоптаны. Младшая сестра Санхуа хотела пойти в пагоду подавления бога, но у нее не осталось выбора, кроме как отложить эти планы». Циньму нахмурился и спросил: «Фужила сдерживал дьяволов от причинения вреда людям? Почему? Чего он хотел добиться?» «Чтобы завоевать сердца людей», — с мрачным лицом сказал Шуя. «Город может быть захвачен, империя может пасть, боги также могут умереть в битве, но сердца людей завоевать труднее всего. Фужила, дьявольский бог с большими амбициями, его путь завоевания был не так прост. Если бы он не причинял вреда людям, они бы не сопротивлялись, и даже если бы он надавил на них немного больше, превратив их в рабов для добычи руды и выращивания всех видов лекарственных ингредиентов, они все равно оставались бы послушными. Полагаясь на такой способ, он мог заставить самых низших дьяволов вкладывать все свои сердца в битву, ведь тем не стоило опасаться удара в спину, а также становиться рабами самим. Враг, который может ударить в самое сердце, самый сильный враг. Цинь Му кивнул, кардинально меняя мнение о Фужила. Фужила не был деревенщиной, который только и знал, как вторгаться в города и захватывать земли. Он понимал метод управления и знал, что нужно сделать, чтобы извлечь наибольшую пользу для дьявольской расы. Низшие дьяволы имели низкий статус, а их судьба на поле боя была отнюдь незавидная. Они были расходным материалом, и если их превратить в рабов, прежде чем заставить стать пушечным мясом, то править ими будет крайне сложно. И дабы избежать такого положения дел, Фужила сделал рабами людей, тем самым вознося статус низших дьяволов и успокаивая их сердца. Затем они слепо бросались в мясорубку поля брани, рискуя своими жизнями, а он мог дальше поддерживать свое правление. К тому же, поскольку люди могли жить, они не сопротивлялись, хоть и становились рабами. Таким образом, Фужила максимально стабилизировал свою систему. С людьми, обеспечивающими постоянный запас ресурсов, он мог спокойно прикладывать все свои усилия в битве на линии фронта. Фужила – большой талант. Неудивительно, что священный наставник так настороженно относится к нему. Пробормотав, Цинь Му задумался на мгновение, прежде чем спросить. С поля битвы наверняка собралось немало духовного оружия дьяволов, что собираетесь с ним делать? Поскольку они содержат дьявольскую природу и ци, мы спрятали их в надежном месте, поэтому дьяволам придется позабыть о них, ответила Юйхэ. Цинь Му улыбнулся ей. Мы с братом Тигром установим мост взаимного сдвига духовной энергии, поэтому нам нужно много черных золота и железа. Поскольку духовное оружие дьяволов бесполезно, не могли бы вы одолжить его нам? Дьявольская природа и ци в них – как раз то, что нам нужно. Юйхэ улыбнулась в ответ. Мой мастер предоставит вам духовное оружие дьяволов. Интересно, сколько нужно владыке? Чем больше, тем лучше. Довольно сказал Цинь Му. Спасибо за беспокойство, мастер чертога Юй. Готовясь уйти, она развернулась и сказала. Владыка слишком вежлив. Эти дьявольские штуки все равно бесполезны. Вы, ребята, можете идти. Мой мастер и я доставим оружие позже. Цинь Му посмотрел на Сан Хуа и остальных, и на мгновение задумался. Сестра Хуа, брату Тигру и мне нужно время, чтобы установить мост, так что вы все должны тренироваться. Возвращайся через 10 дней. Мы должны закончить к тому времени, и я, возможно, даже смогу познакомить тебя с новыми друзьями. Кроме того, что мы искали тебя ради тренировок, у нашего визита есть еще одна цель. Мы хотели бы присоединиться к твоему культу, тихо сказала Сан Хуа. Присутствующие практики божественных искусств Верховных Небес Императора поспешно кивнули. Между тем Цинь Му ошеломленно уставился на Шуя. После того, как владыка рассказал нам о философии небесного святого культа, старшая сестра Юйхэ и я нашли ее крайне интересной, поэтому мы присоединились и стали мастерами чертогов. В какой-то момент я решил рассказать своим друзьям о целях культа, и они почувствовали, что полностью разделяют его идеи, поэтому пришли, чтобы тоже присоединиться. Можем ли мы также получить должности мастеров чертогов? С волнением спросила Сан Хуа. Цинь Му был вне себя от радости, но не показал этого. Небесный святой культ праведен и знаменит в вечном мире, поэтому не каждый удостаивается такой чести, как присоединение к нему. Тем не менее, я тронут до глубины души всеми, кто сражается с дьяволами, не заботясь о своей жизни, и знает, что все здесь делают благое дело. Мы единомышленники, так что я не против вашего присоединения. Однако, чтобы стать мастерами чертогов, нужно владеть определенной областью. Мой священный культ имеет 361 чертог, и все они представляют 361 профессию, поэтому дело не в силе ваших способностей. Сан Хуа и остальные были немного разочарованы, но Цинь Му улыбнулся им. Тем не менее, священный культ установил новую ветвь на Верховных Небесах Императора, так что у нас слишком много работы. Нам нужно быстро разобраться с неотложными делами, поэтому не будем слишком долго в этом копаться. Каждый из вас будет назначен мастером чертогов священного культа на верховных небесах императора». Сан-Хуа ликовала. «Нужно ли нам вымазать наши губы кровью жертвоприношения и обещать никогда-никогда не предавать культ?» Цинь-Му не знал, смеяться ему или плакать, и, покачав головой, сказал: «Наш небесный святой культ не является дьявольским культом с плохой репутацией, поэтому мы не делаем такие вещи, как мазание себя кровью. Никто не должен поклоняться владыке. Просто приветствуйте меня, формального этикета нет. И владыка, священный учитель, а не император. В данный момент я очень спешу. Мы хотим построить мост взаимного сдвига духовной энергии, поэтому у меня больше нет времени на болтовню. Возвращайся через 10 дней. Когда два мира соединятся, я попрошу братьев из священного культа вечного мира, чтобы они объяснили вам все максимально подробно». Сан Хуа и остальные остались довольны и ушли с Шуя. «Создание культа на верховных небеса императора оказалось намного проще, чем я думал», — Цинь-Му печально вздохнул, и когда он взглянул на черного тигриного бога рядом с собой, его взгляд замерцал. «Брат-тигр хочет вступить в культ?» Тигриный бог закатил глаза и усмехнулся. «Милорд никогда не признавал вашего небесного святого культа. Не трать энергию попусту и давай уже построим мост взаимного сдвига духовной энергии». Вскоре человек и тигр подошли к огромному жертвенному алтарю, возвышавшемуся подобно горе. У него были ступени, которые вели к небу, где расположилась ровная платформа. Вокруг нее были отпечатаны руны кровавого жертвоприношения, в то время как бесчисленные трупы практиков верховных небес императора были сложены на земле. Только из-за этого каменные статуи и исконные духи богов были вызваны из великих руин. Руны моста взаимного сдвига духовной энергии, которые были созданы Цинь-Му и черным тигриным богом, были сформированы на основе рун жертвоприношения, поэтому нужно было сделать лишь небольшие изменения в рунах жертвенного алтаря. Человек и тигр немедленно выполнили свои движения, чтобы провернуть то, что им было нужно. Между тем, немного погодя, истинный бог Пан Юй доставил Юйхэ вместе с многочисленными дьявольскими духовными оружиями, которые свалил в гору, и с улыбкой сказал: «Мой маленький друг, тебе этого достаточно? Если нет, то есть еще одна, гораздо более крупная партия в городе». Восхищенный Цинь-Му улыбнулся. «Этого достаточно, большое спасибо, истинный бог. Нужна ли вам какая-нибудь помощь, Пан Юй?» Юйхэ также с нетерпением желала помочь. Черный тигриный бог собирался принять их помощь, но Цинь-Му поспешно покачал головой. «В этом нет необходимости. Истинный бог занят, а старшей сестре Юйхэ нужно идти тренироваться. Я не смею вас беспокоить». Истинный бог Пан Юй был действительно очень занят, поэтому он попрощался с Юйхэ и ушел.